Все шло хорошо и дома, но за завтраком Гриша стал свистать, и, что было хуже всего, не послушался англичанки и был оставлен без сладкого пирога. Дарья Александровна не допустила бы в такой день до наказания, если бы она была тут, но надо было поддержать распоряжение англичанки, и она подтвердила ее решение, что Грише не будет сладкого пирога. Это испортило немного общую радость. Гриша плакал, говоря, что и Николенька свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, ему все равно, но о том, что несправедливы, это было слишком уж грустно. И Дарья Александровна решилась, переговорив с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя через залу, она увидала сцену, наполнившую такой радостью ее сердце, что слезы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника. Наказанный сидел в зале на угловом окне. Подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол она попросила у англичанки позволения снести свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла ее брату. Продолжая плакать о несправедливости претерпенного им наказания, он ел принесенный пирог и сквозь рыдание говорил: «Ешь сама, вместе будем есть, вместе». На Таню сначала подействовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка, и слезы у ней тоже стояли в глазах, но она, не отказываясь, съела свою долю. Увидав мать, они испугались, но, вглядевшись в ее лицо, поняли, что они делают хорошо, засмеялись и с полными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои сияющие лица слезами и вареньем. «Матушки! Новое белое платье! Таня! Гриша!» — говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах, улыбаясь блаженную, восторженную улыбкой. Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки, и велели закладывать линейку, опять к огорчению приказчика Бурова вдышло, чтобы ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню. Грибов набрали целую корзинку, даже Лили нашла березовый гриб. Прежде бывало так, что мисс Гуль найдет и покажет ей, но теперь она сама нашла большой березовый шлюпик, и был общий восторженный крик: «Лили нашла шлюпик!» Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву в тени березы, и курил тютюн, а из купальни доносился до него неумолкавший детский веселый визг.